Глава 80. Разговор по душам. Дастан. Даже сомнений никаких не присутствовало, как и в принятии решения я не колебался. «Глава, не надо!» — прохрипел Виан, которого тут же ударили под дых. «Она убьет нас обоих!» «Не нужно клеветы, мальчик», — усмехнулась императрица. «Пусть я и беспощадна, но слово свое держу». Сердце бешено колотилось в груди, я стоял на распутье. «Дам тебе 3 секунды на размышление», — упивалась своим превосходством Элира Ридалейн. «1». В ушах грохотало от нахлынувших эмоций. 2. Я не мог оторвать взгляды от Вены, истекающего кровью. 3. Пропела императрица, наслаждаясь моментом. «Время вышло. Ну что, глава, ты идешь ко мне или...» «Я согласен», — прорычал сквозь зубы, слыша со стороны Виана протестующий вопль. «Ты обещала, что не тронешь его». «Конечно», — коварно улыбалась Элира Ридалейн. «Вышвырните этого щенка за ворота внешнего двора. С этой минуты он больше не страж Министерства наказаний». Виана, грубо встряхнув, поволокли на выход. «Глава!» — кричал он, пытаясь вырваться. «Не надо, глава!» Оставалось надеяться, что там ему помогут наши парни, вот только... Вот только звуки сражения сошли на нет, сменяясь ликующими голосами, которые были мне незнакомы. Я не проигрывал. Никогда не проигрывал. Всегда одерживал победу. Тяжело дыша, вскинул злобный взгляд на императрицу, которая была довольна до невозможности. «Не ожидал», — хмыкнула она, не спеша спускаться ко мне. «Что ты пойдешь против меня? Никак не пойму», — покачала она головой. «Что такого ты нашел в этой отщепенке? Неужто настолько хороша в утехах?» «Заткнись», — рыкнул я, чувствуя, как ко мне подходит со спины. Обернувшись, увидел полный холл стражников, готовых напасть в любой момент. «Фу, как грубо!» — отмахнулась тварь. «И стоило оно того. Стоило потерять все ради какой-то девки. Вы, мужчины, бываете такими непредусмотрительными». Я молчал, чувствуя, как ярость распирает изнутри. «Не ожидала от тебя такого глупого поступка, глава», — хохотнула Элира Ридалейн. «Ну что, стоило оно того? Ты столько лет защищал империю ценой своей жизни. И все, что ты имел — влияние, связи, положение в обществе — рухнуло в один момент из-за какой-то девчонки». «Я считал, что ты поумнее будешь», — усмехнулся в ответ, чувствуя, как в бока, спину и шею упирается несколько заостренных клинков, готовые в любой момент лишить меня жизни. «Видимо, переоценил». Императрица, недовольно прищурившись, посмотрела с вопросом в глазах. «Ты действительно считала, что все вот это из-за девчонки?» На моих губах появился коварный оскал. «Разве нет?» — вскинула она брови. «Тогда будь добр, объясни. Давай пообщаемся перед твоей смертью. Ты уйдешь, облегчив душу, а я утолю свое неуемное любопытство». «Наедине», — кивнул я. «Хочу хотя бы перед смертью услышать от тебя правду». Императрица, явно задумавшись, подала знак стражам. И спустя несколько секунд меня крепко стягивали веревками. Я не собирался сопротивляться, ни к чему это. «Кто бы мог подумать», — начал я, когда по приказу Элиры Ридалейн стражники покинули холл, «что на протяжении долгих лет место императрицы будет занимать убийца. Ты столько народу погубила, стольких сломала и замучила». «Ты не лучше меня», — холодно произнесла змея. Убедившись, что я для нее безопасен, она начала спускаться ко мне. «Твои руки по горло в крови». «Так-то оно так», — плавно кивнул, не отводя от нее испепеляющего взгляда. «Но я никогда не трогал невиновных, чего нельзя сказать и тебе». «А-ха-ха-ха!» — расхохоталась больная на всю голову, что в нынешних обстоятельствах было ненормально. «И какого же невиновного я тронула, позволь спросить?» Несколько секунд тишины. Моё гулко колотящееся сердце в груди. «Императрицу Юлирию», — выдохнул я, замечая, как улыбка сходит с лица твари. «Это ты. Ты убила её, подослав к ней министра финансов, Эстара Марана и наёмников. Что, так сильно хотела сесть на трон?» Явно присутствующий при нашем разговоре от услышанного заметно занервничал. А вот и Лира Ридолейн пришла в ярость. «Что за чушь ты несёшь?» — рыкнула она. «Не смей обвинять меня в столь тяжких преступлениях, не имея на то доказательств». «Ой, да брось. Прямое тому доказательство сидит сейчас перед тобой», — усмехнулся я, уверенно приподнимая подбородок. «Говорят, что тело наследного принца так до сих пор и не нашли».